Она не забыла и о щелчке в нос, которым Шарлотта наградила экономку пасторши, и о том нашумевшем случае, когда она свалилась в церкви со скамьи. Она рассказала о сахарнице, о скачках на пасторских лошадях и о многом другом. Ей хотелось, чтобы у Шагерстрёма сложилось впечатление о гордой, жизнерадостной, сумасбродной, но при всем том умной и преданной женщине. Что до его сватовства к Шарлотте, то она делала вид, будто даже не подозревает о нем. Но вдруг, в самый разгар убедительной речи фру Ньюман в защиту своей подруги, Шагерстрём вскочил с места и далеко отшвырнул от себя стул. «Это очень мило с твоей стороны, Бритта», — сердито промолвил он. «Я понимаю. Ты хочешь утешить меня, позолотить пилюлю. Но я-то предпочитаю смотреть правде в глаза. И раз я оказался столь бесчувственным, что забыл о Дизе и задумал жениться вновь, то будет только справедливо, если в жены мне достанется лицемерка и интриганка, каких свет не видывал». Выкрикнув эти слова, Шагерстрём бросился вон из комнаты. Испуганные хозяева услышали, как он хлопнул дверью в передней и выбежал во двор. Шагерстрём бродил в густом лесу, раскинувшемся к востоку от старого завода. Он блуждал здесь уже несколько часов, сам не сознавая, где находится. И прежние замыслы, похороненные 6 лет назад, снова стали пробуждаться в его душе. Это богатство, бремя которого он влачит, его крест, его несчастье. И почему бы не избавиться от него? Он подумал, что Бритта Ньюман, быть может, была до известной степени права. Шарлотта не хуже других, просто она оказалась не в силах устоять перед соблазном. Так для чего же ему вводить людей в соблазн? Почему не раздать свои богатства? С тех пор, как он принял наследство, неслыханная удача сопутствовала ему. Он почти удвоил свое состояние. Ну, чем больше причин избавить себя от этого непосильного бремени. И вот еще что. Таким путем он, быть может, сумеет избежать и новой женитьбы. Фрёкин Шарлотта Лёвеншольд не пожелает, наверное, идти замуж за бедняка. Он блуждал во тьме, спотыкался, падал, останавливался, не находя выхода в густых зарослях, как не находил его в собственной душе. Наконец он выбрался на широкую, покрытую щебнем дорогу и понял, где находится. Это был большой почтовый тракт на Стокгольм, пересекавший старый завод с востока. Он зашагал по дороге. Не было ли это знамением свыше? Нет ли некоего смысла в том, что он вышел на Стокгольмский тракт в ту самую минуту, когда решил раздать свои богатства? Он ускорил шаги. Он не собирался возвращаться в старый завод. Он не желал пускаться ни в какие объяснения. Деньги у него с собой есть. Он сможет нанять лошадей на ближайшем постоялом дворе. Карабкаясь на высокий холм, Шагерстрём услыхал позади себя стук экипажа. Он обернулся и разглядел в полутьме большую карету, запряженную тройкой лошадей. Стокгольмский почтовый дилижанс. Еще один знак. Теперь он быстро доберется до Стокгольма. Здесь, в Вермланде, никто и оглянуться не успеет, как он вновь созовет заседание, прерванное 6 лет назад, и выдаст дарственную на все свои владения. Он остановился, поджидая дилижанса.